Торжественные банкеты в честь 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сына прошли 15 апреля в ресторане Мунган, Народном дворце культуры, ресторанах Огню и Чунью и плавучих ресторанах Муджиге и Тэдонган. Там присутствовали член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Юн Нам, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и начальник Главного политуправления Корейской Народной Армии, вице-маршал армии Фан Бюн Су, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и премьер-министр Пак Бон Чжу, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Рён Хе и другие ответственные работники партии, государства и армии, председатель Дружеской политической партии и участники торжеств в честь Дня Солнца. Были приглашены поздравительная группа корейцев Японии в честь Дня Солнца и другие поздравительные группы и делегации зарубежных корейцев и представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта. Среди приглашенных еще были аккредитованные в КНДР представители дипмиссии и международных организаций и их супруги, военные атташе и их супруги и иностранные гости, прибывающие в нашей стране для участия в торжествах в честь Дня Солнца.